Источники вероучения новозаветной церкви. Господь Иисус Христос, пишет Евграф Смирнов, во время общественного служения спасению людей, свое божественное учение, на котором имела быть основана его церковь, преподавал устно. Апостолы, посвященные им во все тайны Царствия Божия и озаренные еще Святым Духом, были охранителями его учения. Выступая сами на проповедь сего учения, они распространяли его также устно, так что христианское учение первоначально заключалось в вере и сознании каждого уверовавшего во Христа. Но в то же время апостолы позаботились о том, чтобы божественное учение основателя христианства сохранилось не по преданию только, но и в письмени. По внушению Святого Духа они сами или под их надзором ближайшие их сотрудники, с одной стороны, записали деяния Спасителя и его учения, с другой, оставили письменные памятники того, как они распространяли это учение, как понимали его сами и как оно должно быть понимаемо верующими. Таким образом, в первое же время существования христианской церкви ее божественное учение прочно было ограждено от примеси сторонних учений. Четыре Евангелия – Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, семь соборных апостольских посланий, 14 посланий апостола Павла и Откровения апостола Иоанна заключили в себе всю сущность христианского вероучения. Все эти книги составили Святое Писание Нового Завета. Оно и сделалось первым источником христианского вероучения. Что касается Священного Писания Ветхого Завета, то и оно, как боговдохновенное и полезное для научения, обличения, исправления и наставления в праведности, также было источником христианского вероучения в подлежащих пунктах учения о домостроительстве спасения рода человеческого. Но если евангелист Иоанн заметил, что сам мир не вместил бы написанных книг с подобным изложением всех деяний Христа Спасителя, Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 25, если принять во внимание, что апостолы постоянно и довольно долгое время проповедовали евангельское учение, то будет несомненно, что в святых книгах, оставленных ими церкви, христианское вероучение изложено только в основных существенных пунктах. В частности, учения развиты были апостолами устно и переданы вере и сознанию христиан, особенно предстоятелей церквей, основанных или посещенных ими. Поэтому апостольское предание относительно частных и второстепенных сторон вероучения является вторым после Священного Писания источником христианского вероучения. Преданием объясняется и дополняется все письменно изложенное вероучение.